«Госпожа Виллоус, тут же ошибка!» – удивленно вскрикнула я, увидев предмет договора. «Какая ошибка, госпожа?» – подошел к нам нотариус, приподнимая брови. «Тут не аренда, а продажа!» – я ткнула пальцем в нужную строку договора. «Все верно, деточка!» – прокряхтела старушка, важно кивая. «Я продаю тебе дом. Какой смысл в моем возрасте сдавать его?» «Я видела твои глаза. Ты горишь от желания творить. Могу поспорить, что ты уже знаешь, каким будет твой бизнес». «Но 300 золотых слишком мало для этого дома», – растерянно пробормотала я, ошарашенно глядя то на госпожу Виллоус, то на нотариуса. «Мне их хватит, чтобы доехать до родственников Штургер. Подписывай, деточка, да я поеду себе». Упрямо проскрипела старушка, хмуря белесые брови. Я быстро, пока не передумала, поставила свою роспись. Глубоко вздохнув, я отодвинула от себя бумаги. Волк рядом встрепенулся и подскочил, облизывая мне руку. Потрепав его по голове, я улыбнулась. Внутри меня распирала радость, эйфория от того, что теперь у меня есть свой собственный дом. Личный, в котором хозяйка лишь я, и где никто не посмеет мне указывать. Нотариусу я заплатила 20 монет. Больше он не взял. Тепло попрощавшись, он покинул нас. Госпожа Виллоус тоже не задерживалась. Пошатываясь, она отправилась к себе собирать вещи. Я узнала, что у нее был еще один домик неподалеку, маленький и ухоженный. Напоследок она положила мне в ладонь массивный ключ с красивой атласной лентой. Сжав его, я улыбнулась солнцу. В отель мы вернулись не сразу. Я еще несколько часов бродила по дому и заглядывала по углам. Мне хотелось сразу начать убирать, но я даже не знала, с чего начать. Слишком грязно, слишком запущено, слишком сложно. Все слишком для меня одной. Может, нанять кого-то в городе? Есть же службы помощи по дому. Матушка пару раз нанимала таких работников перед большими праздниками. Только вот где их искать, ума не приложу.